Пульт. Ты ключ в машине повернешь, нажмешь на газ, рванешь, как ветер, как бритвой взглядом полоснешь, и на вопрос мой не ответишь. К душе твоей так сложен путь. А может, все от неумения? Чтоб быть с тобой, мне нужен пульт с дистанционным управлением. Я б на кнопки нажимала. Я б тебя переключала то погромче, то потише, то пониже, то повыше. Ты зависел бы от кнопки. Ты бы наглым был и робким. Ты был ярким бы и бледным, то богатым был, то бедным. Если б я с тобой скучала, я тебя бы выключала. Ты массу тела накачал, и тяжесть мне твоя приятна. С тобой летаю по ночам и не спешу к тебе обратно. Ты идол мой, мой бог, мой культ, ты мой восторг и сожаление. Но где же взять мне чертов пульт с дистанционным управлением?